Нюни спешил за троллем по имени Детрит. В участке уже становилось людно. Ясно было, что страже приходится иметь дело со множеством разных вопросов, и при этом положено много кричать. Два тролля в форме стражников стояли перед конторкой сержант Колона. Между ними еще один тролль поменьше, с убитым видом, а также в балетной пачке и с марлевыми крылышками на спине. «По случайности знаю, что у троллей нет никакой зубной феи», — говорил в это время сержант Колон. «А особенно такой, которую зовут...» — он посмотрел в бумаге. «Альмандинь Алабандинь. Так что запишем взлом и проникновение без лицензии от гильдии воров». «Чего это троллям нельзя иметь свою зубную фею? Это видовая дискриминация!» — пробормотал Альмандинь Алабандинь. Один из троллей-стражников вывернул над конторкой мешок. На разложенной бумаге обрушился поток всевозможного столового серебра. — А это значит, вы нашли у деток под подушками? — осведомился Колон. — Угу, да благословят боги их добрые сердечки, — ответил Альмандинь Алабандинь. За соседним столом сидел усталый гном и спорил с вампиром. — Поймите, наконец, что это не убийство. Вы и так уже давно умерли, скажете, нет? — Он их прям в меня воткнул. — Видите ли, я ходил разговаривать с вашим заведующим, и он сказал, что это вышло случайно. Он, в принципе, не имеет ничего против вампиров. Он просто нес три коробки серебряных карандашей, наступил на край вашего плаща и споткнулся. — С какой стати мне нельзя работать там, где я хочу? — Да, но на карандашной фабрике... Детрит посмотрел на Нюню сверху вниз и ухмыльнулся. — Знакомься с жизнью большого города, Пападополу. Интересная фамилия, кстати. — В самом деле. — У гномов обычно бывают фамилии типа Скаловержец или Силорук. — Правда? Детрит не отличался особой чувствительностью, но резкую нотку в голосе гнома заметил даже он. — Но твоя красивее, — добавил он. — А что такое слэп? — спросил Нюня. — Смесь хлористого аммония с радием. Троллей от нее вставляет. Но еще у них от этого мозги плавятся. Там в горах это большая проблема. А производят его здесь, в городе. Какие-то ублюдки. Мы пытаемся вычислить, как его переправляют туда. Мистер Ваймс позволяет мне проводить... Детрит сосредоточился. Информационно-разъяснительную работу. Я всем рассказываю, что будет с теми сволочами, которые продают его детям. Он махнул рукой на большой грубо нарисованный плакат на стене. На плакате значилось: «Слэп, просто скажи: а нет, нет, нет, нет, нет, умоляю!» Он толкнул дверь. «Это старый сортир, мы им больше не пользуемся. Так что можешь в нем смешивать свое, это вот. Другого места для тебя сейчас нету. Тебе придется его вычистить, тут воняет, как в сортире». Он открыл другую дверь. — А это раздевалка со шкафчиками. У тебя будет свой крючок и все такое. А вон там ширмы, можешь переодеваться за ними. Мы знаем, что вы, гномы, очень стыдливые. Здесь хорошо работать, если ты не слабак. Мистер Ваймс неплохой мужик, но говорит всякое странное, типа... Этот город — плавильный котел, и всякий шлак всплывает наверх, и все такое. Я сейчас дам тебе шлем и значок. Только сперва...» Он открыл здоровенный шкаф с надписью «Детрит» на другом конце раздевалки. «Сперва мне надо спрятать этот молоток».